Глава 14. Подпорченное мной настроение не помешало Виктору Сергеевичу выйти на сооруженную на главном плацу сцену перед нами с Олей. И пока я выдавал инструкции, пленки и листочек с порядком включения минусовок звукачу в чине старшего мичмана, толкнуть хвалебную речугу в наш с певицей адрес нескольким сотням сидящих на скамейках и стульях. Что было, то и притащили морякам. В первых рядах старший и средний офицерский состав, дальше младшие офицеры и рядовой состав. «Офигеть народу!» — поделилась эмоциями Оля. «Неправильно считаешь», — выдал ей полезный совет. «Ты считаешь в моменте, а надо считать глобально. Вот тебя уже миллионы людей вживую послушать успели, а тут всего 843 человека». «Уже и посчитать успел», — хихикнула она. «Успел» — это громко сказано. Пары секунд хватило. «Встречайте!» — скомандовал товарищ командующий, и мы с подружкой выбрались на сцену под аплодисменты, не забывая махать руками и улыбаться. «Спасибо за теплые слова, Виктор Сергеевич!» — добравшись до микрофона, поблагодарила Оля. «Я еще ни разу перед настоящими моряками не выступала, поэтому очень рада быть здесь». «Спасибо за теплый прием, товарищи!» — поддержал ее я. Адмирал чинно прошествовал на свое место в первом ряду, и мы выдали пяток разогревочных тематических анекдотов. Оля озвучила женские реплики там, где они предусматриваются. Никакой пошлятины, само собой. Мы же дети, но боцманам все равно досталось. Это же морской аналог сухопутного прапорщика. Комический персонаж, то есть. «Встречаются в море две подводные лодки, наша и американская», — начал я закруглять юмористический сегмент. «Опытный американский штурман советует молодому капитану. Сложно с этими русскими. Чуть что, сразу орут. Носовые, топь, сплит!» Народ немножко похихикал. Нравится экспозиция. Капитан его успокоил. «Ничего, Джон, я буду предельно вежлив». И начал налаживать контакт. «Hello, Russians!» И тут же в ответ разгреванный рев нашего капитана. «Что значит хреново покрашено? Носовые топь, спли!» Пока морячки ухахатывались, заиграла первая минусовка. И Оля спела про Аврору. Одна не хуже всего детского хора железнодорожников справилась. Дальше я спел про «Там за туманами», снова Оля, товарищ, и так далее, перемежая морскую тематику с общегражданскими песнями. Под морячку товарищи начали прихлопывать в такт. Офицерский состав, как бы незаметно, отправлять куда-то матросиков. Под конец программы загадка разрешилась. За цветочками для Оли бегали. Обратно полетим груженными. Когда минусовки кончились, я подхватил гитару. А следующая песня совсем новая, написана после разговора с Виктором Сергеевичем Сысоевым о важности офицерской чести. Она о тех, кто вышел в заслуженную отставку, не запятнав мундира. Так ее и назову — «Офицерская честь». Взял первый аккорд. «Мы не носим погон». Реакция товарища командующего в порядке. Моя пошатнувшаяся в его глазах репутация восстановлена. Тяжело с этими стариками, конечно. Чуть что не по уставу и сразу измена. Грустно. Вот на глазах у таких вот СССР и самоликвидировался. И как-то уставы офицерская честь этому не помешала. Диалектика, мать ее. Полная страна высокоморальных и отважных, а результата почему-то нет. Морские товарищи завалили Олю цветочками, к огромной ее радости. Тут же организовали бригаду грузчиков, которые потащили все в вертолет. А мы с сопровождением командующего его замов отправились на ужин в офицерскую столовку. Ножи, вилки, накрахмаленные скатерти — вот это вот все. Подавали осетрину, икорку и прочее тематическое. Неплохо столуется высший офицерский состав, а вот младшим и средним в отпуске немного семейный бюджет пополнить сразу торгаши. Ладно, просто придираюсь. Слегка обиделся, привык, что всем моим инициативам сразу дают ход и в кратчайшие сроки масштабируют. После ужина, отправив Олю на экскурсию вместе с ребятами-штормовиками, мы с Виктором Сергеевичем отправились звонить наверх с установленной в его кабинете здоровенным и заставленным сувенирной продукцией морской тематики вертушки. Разговор с Гречко был попроще. Он, во-первых, ко мне заранее сильно предрасположен, во-вторых, в политбюро сидит, в-третьих, в силу должностных обязанностей и профессионального опыта разбирается в административно-экономической составляющей, следовательно, перспективы оценить способен. Итог – добро на прецедент получено. Общались мы по громкой связи, так что пересказывать товарищу командующего ничего не пришлось. Пожав плечами с видом министру обороны виднее, Виктор Сергеевич вызвал одного из замов и приказал состряпать все потребные бумажки с оплатой из фонда Ткачева. Все. Завтра с самого утра ждем водолазов. Можно лететь обратно в Орленок. Вернувшись, довезли штормовиков до их корпуса. Сегодня вечером всем лагерем соберутся, впечатлениями делиться. Отправились домой, где застали Инну Антоновну в компании прибывших из Москвы телевизионщиков, репортер и оператор с программой «Время». Готов ли я прямо сейчас? Ну, конечно, готов, только в душ сбегаю. Два с хвостиком часа на жаре песни пели все-таки. Вымывшись, высохнув и переодевшись в свежую форму, приватизировали со съемочной группой кабинет пионер-вожатой. Тут есть стол и стулья, под интервью подходят. Окно выходит на море, добавит фону красоты. «Пленку из Будакана вам выдали, Вадим Самуилович?» — спросил репортера. «Выдали», — подтвердил он. «Давайте подводку и синхрон тогда сначала запишем», — предложил я. Расселись, оператор включил камеру, поздоровались. «Как тебе командировка, Сергей?» — спросил он. Командировка прошла почти по плану. Привез из Японии много фото и киноматериалов. После документального фильма о Корее я получил много одобрительных писем. Уважаемым телезрителям понравилось. Так что после небольшого отдыха я в Орленке сейчас. Неделю каникул выпросил. Соберем с товарищами документальный фильм о Японии. Такого же формата. Кусочек предлагаю показать прямо сейчас, в соответствии с традициями, с моментом, где нехороший человек хотел в меня стрельнуть. «Очень грустная традиция», — заметил Вадим Самуилович. «Так это же неудачные покушения», — развел руками. «Поэтому к ним можно относиться с известной долей иронии. Но кадры неприятные, поэтому давайте попросим уважаемых телезрителей убрать от экранов чувствительных с виду крови товарищей и детей». «Просим!» — поддержал меня репортер. «Стоп!» — попросил я. «Давайте синхрон!» Усевшись к подключенному к рекордеру микрофону, прогнав в голове запись. Пел песню, увлекся, глаза закрыл, открываю и вижу. За пазуху лезет, сволочь такая. Явно же не цветы там прячут. Страшно не было. Мое КГБ меня бережет. Вот и подтверждение. Снайпер из 9-го отдела, имени, извините, назвать не могу, потому что секретно, отработал штатно. Покусителя удалось взять живым, допросить и вскрыть целую нацистскую ячейку, принадлежащему к так называемому «обществу черного дракона». Они расстроились, что я приехал сбивать Японию с верного пути. Это когда оккупированные американскими войсками колонию. Дебилы. Извините за выражение, полное. Утрата суверенитета всегда приводит к ухудшению уровня жизни населения. Ну да ладно, смотрим дальше. Вот пришедшие на концерт хорошие японские граждане поняли, что мероприятие выходит из-под контроля, а я, что нужно что-то делать. Паника в закрытом помещении, где собралось 14 тысяч человек, это кошмар, товарищи, и кого-нибудь бы обязательно задавили. Не хуже Ходынки бы получилось. Так что я воззвал к святому для каждого японского гражданину, к фигуре его императорского величества Хирохито. Нам эти чувства чужды, и понять мы их не сможем, но японцы своего императора любят, и не нам их судить. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вот здесь я ору в микрофон. Тишина! На нас смотрит его величество. Как видите, помогло. И эта пауза позволила товарищам из девятки увести преступника на допрос. Далее я попросил уважаемого японского императора довести дело до конца. И он позволил мне спеть песню заново, уже удачно. Как следствие, паники не случилось, а японцы увидели силу коммунистического характера. Нас какими-то нацистами не запугать. Сами японцы здесь ни при чем, я их не виню. В любой стране может найтись вооруженный идиот, и судить по нему обо всем народе не стоит. Все японцы, с которыми мне довелось пообщаться, воспитанные, интеллигентные люди. Сменили пленку, снова уселись как надо, включили камеру, и я ответил на оставшиеся вопросы. Стандартная фигня о достопримечательностях и творческих планах. «Петр Степанович, много пленки осталось?» — по завершении съемок спросил я. «Минут на 30», — прикинул он. «Я сейчас в Москву позвоню. Попрошу снять короткое музыкальное видео с местными ребятами для песни про орленок. Подсобите?» «А если согласуют?» — не подкачал он, и мы пошли звонить.